Без микрофона на шее, рта не раскрывать, без включенной камеры ничего не делать. Если ты не выложил это в открытый доступ, ты духовный тунеядец. Значит, я Вадим OpenYoga, openyogaclass.com. Бесплатный интернет-йога-курс и платная подготовка преподавателей на русском и английском. Это мы едем, посмотрев, значит, фильм «Оппенгеймер». И так и не удалось мне, значит, это самое, высказаться. Меня грубо прервали. Вот. Но, тем не менее, появились вопросы. Что за вопрос? Озвучь. Вопрос такой. Ну, если брать, допустим, Патанджали, он говорит, что организатор какого-то вредного действия получает по карме точно так же, как и те, кто его совершал. В данном случае, если брать Оппенгеймера, он как бы организовал, сделал эту бомбу, но у него не было намерения убивать. То есть является ли он организатором все-таки убийства? Несмотря на то, что у него намерение было чисто научное. Потому... У него не было чисто научного намерения, давай так. Намерение был страх. Значит, там в чем основная, я напомню предысторию атомной бомбы, здесь оно как-то не очень внятно в этом фильме прозвучало. Прозвучало следующую вещь. Бурное развитие физики. Значит, Ганн, Штрасман увидели, что уран можно, значит, с помощью нейтрона разделить, что там понятно, что цепная реакция. Начали выяснять, сколько при делении там больше двух, если нейтронов, то это цепная реакция, возможно, бомба. Ну, то есть, это чисто логическая вся такая вывод. Стало понятно, можно было сделать бомбу. Единственная техническая сложность, как отделить изотоп урана, значит, 235 от 238. Потом выяснили, что если облучать 238, значит, ну, уран, получается плутоний. То есть это вообще его нет на Земле, этого элемента. Его можно искусственно создать, но у него свойства такие же, как урана 235. Ну, уже нет головной боли с там этим отделением, да, бери. Вот. И как только вот эта первая попала информация, сразу же стало понятно, что бомбу могут сделать везде. Одновременно физики в Германии. Германия была сверхдержава. То есть физика, химия в тот момент была супер. Вот просто супер. Вообще немцы, надо отдать им должное. Они очень-очень такие ребята еще те же. Я не знаю, вот сейчас вот они почему-то как-то их не видно. Но вообще, по идее, у них потенциал гигантский. Вот, но то же самое поняли моментально и, значит, по всему миру. Это сообщение, кстати, Нильс Бор привез в Америку, на пароходе плыл, и он знал, что уже Лиза Мейтнер и этот самый Фриш это племянник, кстати, Мейтнер, физик, они догадались, что это вот идет процесс расщепления. И когда Бор об этом сказал в Америке, все кинулись там в лаборатории проверять все, вот. Как только Бор, фактически он включил вот этот вот обратный отсчет. То есть, если есть эта информация, это дело техники других любых людей сделать эту бомбу. Если эта информация, вот здесь вот чья моральная ответственность, да? То есть, если эта информация попадает в руки военных, значит, этих самых таких прямолинейных ребят, а военные, их сильная сторона, что они не будут там to be or not to be, им надо что-то делать конкретное, им за это деньги, что называется, платят, да? Это не их слабая сторона, это их сильная сторона. Им говорят, ребят, у вас есть противник, вот новый принцип, можете сделать новое оружие и победить противника. Конечно же, они его сделают. И тогда чья вина, ну вот с точки зрения кармы, военных, которые это все продавили, вот Грофс там, ну тоже можно было бы более объемно фигуру Грофса показать. Кстати, он книжку оставил он на русский язык даже есть, теперь об этом можно говорить. Грофс написал вот «Воспоминания о Манхэттенском проекте», очень интересная книга, также рекомендую. Вот, и вот карма на ком? На ком карма? Тогда получается, что... Карма на том, кто в лабораториях делает открытие. Он-то делает просто так. Но если он говорит об этом другим, все, этот счетчик запущен. И вот, допустим, это очень неразрешимый вопрос. То есть это вот, если переносить в йогу, да, вот, если ты поделился каким-то сверхзнанием с кем-нибудь, будь готов, что карма... от его неправильного применения будет на тебе. Тебе это надо? Вот представьте, вы брахман, у вас есть там какое-то суперзнание, допустим, там что-то на расстоянии делать, там, да? Вот, и вы поделились, вы написали популярную, значит, это, вы YouTube-блогер, значит, это самое, взяли, вывалили эту информацию в открытый доступ. Всегда найдется пара, значит, этих товарищей, которые воспользуются вашими результатами и начнет что-то там делать отрицательно, от чего будут другие страдать. На ком вина? Вот, нет, я к чему, что это настолько скользкий момент, он переходит к моменту, ну тогда давайте остановимся в развитии, давайте тогда запретим науку, потому что любая наука, как следствие, что-то открывает и попадает в руки военных политиков. Военные политики, о, как замечательно, мы их были обычной дубиной, вот теперь будем ядерной бить. Вот, да, вопрос? Да. Ну ведь получается так, что тот, кто, допустим, открыл что-то, может быть, это даже самое безобидное открытие, его можно вывернуть так наизнанку, что навредить кому-то. Конечно, то есть, допустим, конечно. Ложка, она была придумана для того, чтобы ей есть. Но эту ложку могут, соответственно, ей там глаз выкрутить. Нет, нет, нет, это, смотри, это уже варианты известного. Здесь вот гораздо принципиальнее, когда ты вторгаешься в полностью неизвестную область. Его, значит, вот еще очень хороший тоже сериал был, российский сериал, называется «Братство бомбы». Ну так вот вопрос. Сейчас, я договорю, секунду. Значит, и там была такая ситуация. Лео Сциллард, он очень на несколько шагов видел, предпринял попытку, написал всем ученым, сказал: «Ребята, давайте договоримся и сделаем в секрете это знание, потому что вот война началась, Гитлер к власти пришел, у немцев много ученых, они же сделают бомбу. Давайте вот сейчас, мы же друг друга знаем, знаем, потому что мы физики, физики друг друга всех знали тогда. Давайте сделаем такой как бы этот заговор, да, ученых». Ну и что он сделал? Он пошел к этому Энрико Ферми, он, кстати, был в этом фильме тоже, ну тоже как-то так вскользь, и написал... Кто там был? Кюри, не, Жолио, кто там тогда был во Франции, да? Значит, они его послали ясно, что сказали, а что это мы должны скрывать свои, ну, результаты, да? Мы же ученые, мы ученый, наоборот, он, ему нужны публикации, он должен все, что он сделал, публиковать, иначе он не ученый, да? И они как бы даже с таким этим отвергли предложение. Сциллард сказал: «Ребят, давайте все это зашифруем, да?» Вот, не получилось. Не пол... Ну, правда, Сциллард потом сам же стал инициатором, в общем-то, бомбы. Потому что это он подговорил, убедил Эйнштейна написать письмо Рузвельту. Если бы Эйнштейн не написал письмо, Рузвельт бы не стал делать этот проект, понимаете? Вот, и получается, на ком вина? Выходит, что вообще опасно идти в область, которая неизвестна. Ты там занимаешься самопознаниями, получаешь какое-то знание. Ну что, да, держи его в секрете, потому что если ты с кем-то поделишься, и он что-то натворит, вроде как ты и виноват. Вот как вам такой, понимаете, этот самый расклад? Вот, какой-то вопрос был, да? Ну, получается, что... Все-таки непонятно, то есть в таком случае действительно... Ученый не обладает силой, а силой знания, самим знанием сильным обладает. То есть фактически тогда ученый имеет... Друзья, мы вот здесь с вами... Вот лучше всего, вот я сразу отвечу, я сейчас могу путанно чего-то говорить, и вы можете меня не понять. Первое, не надо понимать топорно вот закон кармы, как вот у нас вот в бывшем СССР, у нас его немножко топорно понимают. Бум-бум, да, дурная карма. Да? Сейчас, секунду, я договорю я. Вот, если вам хочется разобраться во всех этих сложных морально-этических моментах, во-первых, изучайте все то, что делал по этому отношению Нильс Бор. Он, как никто, чувствовал противоречивость этой ситуации. Значит, и вот это именно философия, вот эта вот философия, которую... Это вам кажется, что все понятно, да? А начинаешь думать с деталями, а ничего не понятно. Да, что? Что-то ты хотел спросить. Такой получается момент, что ученые обладают сильным знанием, но не обладают силой, чтобы это знание применять в нужном русле. То есть, что значит в нужном русле? Вот они, допустим, решили, что все, мы не будем там сбрасывать бомбу. А решения за них принимают другие, фактически, политики. А это так? А вот я же еще... Да. А Нолан показывает, как легко стать политиком и показывать параллельную эту линию, как этот министр подлый. Чуть не стал. Ну, он не... Давайте не так. Я, честно говоря, я читал эту книжку, фильм посмотрел. Фильм замечательный, но он, как и любой фильм, гипертрофированный. Потому что поставьте себя на месте, на месте... Нет, вы должны понять. Это для нас вот был первый искусственный спутник Земли. А для американцев летающая водородная бомба над их головами. У них страх был. Вот я почему говорю, что самое страшное – это страх. Когда есть страх, неадекватная политика. Когда вдруг выяснилось, что в 49-м году разведчик, самолет обнаружил, что русские взорвали бомбу, был страшный страх. Теперь у Сталина есть бомба. Более того, наши боялись ихнего же страха. Они даже ту самую, как его, заявление, что типа, а, да, никакого секрета нет, мы еще в 47-м году знали, вот Молотов выступил с этим обращением, ну, фактически откровенно врал. Ну, то есть так там завуалировано, откровенное вранье. Почему? Потому что они понимали, что сейчас этот страх может спровоцировать американцев начать войну. А у них появилась бомба, ну, наверное же, наш первая. Они же не могли наклепать, а у нас их там уже 200 штук. А давайте жахнем по этому Советскому Союзу, и а что у него останется, да? Но вот злые языки или там добрые языки утверждают, что вроде посчитали, бомб не хватает, чтобы разрушить более там, не помню, какие-то 70 или 80% или 60% экономики, которая была разрушена Гитлером, а Советский Союз выиграл, якобы поэтому не стали бомбить. Конечно, не в этом дело, никто не собирался начинать войну просто так. А война, она как это, страх. Страх порождает вот такие неадекваты, да? Вот, и поэтому, ну что, вот он, конечно, там вывел этого дядечку там злодеем. А представьте, у русских бомба, вдруг выясняется, Клаус Фукс шпион, а тут Оппенгеймер какой-то, to be or not to be, а тут Америка, а вдруг завтра Сталин нападет. Да они все там, понимаете, у них руки у всех тряслись. Это вот сейчас, по прошествию лет, кажется, да ну, что они боялись. Да, а если ты себя, когда ты попадаешь в вот такую истерию, у тебя неадекватная ситуация. Поэтому вот в этом фильме не была показана еще другая сторона. Что никакие они не были злые, это комиссия, да, вот. Это сейчас просто немножко такая вот, ну как это, либеральная, как ее злые языки называют, тусовка, что все было плохо, а вы на их место поставьте, на место того же Маккартни. Тут кругом кишат эти коммунистические шпионы, куда ни плюнь, все, тот в компартии, тот то ли вышел, то ли нет, там чуть ли не профсоюзы устраивают, да? И когда с этой точки зрения страха посмотришь, не такие уж они все и злодеи, понимаете, в чем дело? Вот в чем, вот опять, это очень хорошо, вот единственный человек, это Нильс Бор. Вот он это чувствовал буквально, что недоверие, страх, подозрительность, оно просто вот, вот знаете, как теннисная ракетка, придет гонки вооружений, что, собственно, и произошло. А потом началась гонка вооружения, наклепали, по-моему, сейчас там по 10 тысяч, что у России, что у Америки осталось по 10 тысяч или что-то около этого ядерных этих зарядов. Ну, кто их там считал? Да, говорит, там было под 50. Ну, после перестройки где-то сократили, здорово. Ну, даже того, чего осталось, уже больше, чем достаточно, чтобы здесь вообще началось ужас-ужас. Ну, то есть цивилизация на таком уровне, что именно двигатель – это страх, да? Вот, а вот, вот и почему, двигатель? Да, вот почему, что надо всеми силами бороться со страхом, никогда никого не пугать. То есть, если вы кого-то напугали, этот страх вернется вам же, и вас еще сильнее напугает. А вы его напугаете, а он вас, и вот так вот, а потом вы за дубинку, а потом уже все пошло, значит, это, и уже, а началось все это самое, знаете, это анекдот такой, идет медведь по лесу, ладно, не буду анекдоты вам. Не, ну вот у ученых же двигатель интерес, почему он вот перерастает в страх, получается? Нет, ученые вообще, вот в те годы ученые физики, это было какая-то островок, ну как сказать, здравого смысла, интернационализма, там неважно, кто ты был по национальности, из какой страны, ты познавал мир. И они себе даже, они наоборот дистанцировались от религии, ну не религии, религии тогда, это от политики, от всего-всего, да. И они хотели, вот мы чистое познание гуманистическое, а тут хоп-хлоп, вдруг выясняется, что они стали самым таким ценным источником, да, вот этого всего, да. Вот, и вдруг они вышли на первый этот самый план, потому что, ну до сих пор ведь на самом деле это так. То есть сейчас наука определяет, ведь наука определяет, кто доминирует, да, кто нет. Та страна, в которой есть наука, есть технологии, технологии и экономика, она и будет доминировать. Сейчас пока еще это Америка. Вот мы видим, да, почему? Ну, потому что какая у нее наука? Наука, ого-го. Куда все вот это самое, наукой заниматься едут? Вот. В общем, сложная эта тема, но еще раз, я призываю вас, поинтересуйтесь Нильсом Бором. Все, что связано с Нильсом Бором, потому что потом то же самое, ну, правда, и Сыллард, который сам эту кашу начал, да, когда вот он убедил Рузвельта, ну, Эйнштейна Рузвельту письмо, а потом он понял, что, собственно, вдруг выяснилось, у немцев бомбы нет. Собственно, не с кем, некого бояться. То есть был страх, без, ну, как бы подтверждения источника. Кстати, очень еще дядечка, как это, Ирвин, как же его, забыл. Вот, книга называется «Вирусный флигель». Это про немецкий проект, на какой стадии он там остановился, почему там они где-то, вот, ну, почему у них не пошло. Кстати, в 17 мгновений весны там Штирлиц тоже, вы знаете, да, что Штирлиц по книжке Семенова был же физиком-ядерщиком, он же учился на этого самого. Вот, вот такие вот дела. Вот, я Вадим OpenYoga, openyogaclass.com, вся информация, значит, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском. Шапку надо повторять везде. Все, кнопочку жму.